24. Объяснение Арамиса. «Я должен рассказать вам, друг Портос, нечто такое, что, по всей вероятности, повергнет вас в изумление, но вместе с тем и осведомит вас обо всем». «О, мне нравится, когда что-нибудь изумляет меня», — благожелательно ответил Портос. «Не стесняйтесь со мной, пожалуйста. Я не чувствителен к душевным волнениям. Итак, не останавливайтесь ни перед чем, говорите». «Это трудно, Портос, очень трудно, ибо, предупреждаю еще раз, мне предстоит рассказать вам странные, очень странные вещи, нечто в высшей степени необычное». «О, вы говорите так хорошо, друг мой, что я готов слушать вас целыми днями. Итак, говорите, прошу вас, или вот что пришло мне в голову, чтобы облегчить вашу задачу и помочь вам рассказать эти странные вещи. Я буду задавать вам вопросы». «Хорошо. Ради чего мы собираемся драться? Если вы будете задавать вопросы подобного рода, Портос, то вы нисколько не облегчите мои задачи и, спрашивая меня таким образом, не облегчите мои обязанности открыться пред вами во всем. Напротив, в этом и заключается мой гордиев узел. Его нужно перерубить одним махом. Знаете ли, друг мой, имея дело с таким добрым, великодушным и преданным человеком, как вы, необходимо и ради себя самого, и ради него храбро приступить к исповеди. Я вас обманул, достойный мой друг». «Вы меня обманули». «Бог мой, да, обманул». «Это было сделано ради моего блага?» «По крайней мере, мне так казалось, Портос, я искренне верил в это». «В таком случае», — улыбнулся славный владелец поместья Брасье, «в таком случае вы оказали мне большую услугу, и я приношу вам свою благодарность. Ведь если бы вы не обманули меня, я бы и сам мог ошибиться. Но в чем, однако, вы обманули меня?» «Я служил узурпатору, против которого Людовик XIV в данный момент бросает все свои силы». «Узурпатор?» — сказал Портос, почесывая в недоумении лоб. «Это... я не очень-то хорошо понимаю». «Это один из двух королей, которые оспаривают друг у друга корону Франции». «Отлично. Значит, вы служили тому, кто не Людовик XIV. Вы сразу поняли истинное положение дел. Из этого следует... из этого следует, что мы с вами мятежники, мой бедный и дорогой друг». «Черт! Черт!» — воскликнул пораженный Портос. «О, будьте спокойны, Портос. Мы еще найдем способ спастись, поверьте». «Нет, это меня беспокоит. Меня волнует, что слово «мятежник» — скверное слово. Увы. Значит, и герцогский титул, который мне обещали, его жаловал вам узурпатор». «Это совсем не то, Арамис», — величественно произнес Портос. «Друг мой, если бы это зависело от меня, вы стали бы принцем». Портос принялся меланхолически покусывать ногти. «Обманул меня, — заговорил он, — вы поступили нехорошо, Арамис, потому что на это герцогство я очень рассчитывал. О, я серьезно рассчитывал на него, зная вас за человека, умеющего держать свое слово. Бедный Портос, простите меня, умоляю вас». «Значит, — настойчиво продолжал Портос, не ответив на смиренные мольбы епископа Ванского, — значит, я рассорился с Людовиком XIV. Я все улажу, дорогой друг, улажу, я все возьму на себя». «Арамис!» «Нет-нет, Портос, заклинаю вас, позвольте мне действовать. Не нужно бессмысленного великодушия, не нужно неуместного самопожертвования. Вы ничего не знали о моих планах. Вы ничего не делали ради себя самого. Я дело другое. Я зачинщик этого заговора. Мне потребовался мой неразлучный товарищ, я вас позвал, и вы явились на зов, памятуя о нашем старом девизе «Все за одного, один за всех». Мое преступление, Портос, состояло в том, что я поступил как отъявленный эгоист. Вот слово, которое мне по сердцу, перебил его Портос. И раз вы действовали исключительно в своих интересах, я никак не могу сердиться на вас, ведь это вполне естественно. И с этими словами Портос пожал руку старого друга. Столкнувшись с таким бесхитростным душевным величием, Арамис почувствовал себя ничтожным пигмеем. Второй уже раз приходилось ему отступать перед неодолимой мощью сердца, которое гораздо могущественнее, чем самый блестящий ум. Безмолвным и крепким пожатием ответил он своему верному другу. «А теперь, — попросил Портос, — когда мы до конца объяснились, теперь, когда я окончательно отдал себе отчет в нашем положении относительно короля Людовика, я думаю, что вам следует объяснить мне политическую интригу, жертвами которой мы стали, потому что я вижу, что под этим кроется политическая интрига». «Все относящиеся сюда обстоятельства вам подробно разъяснит Д'Артаньян, который сейчас прибудет. Простите меня, но я так измучен страданием, так озабочен, что мне нужно все мое присутствие духа, весь мой разум, чтобы исправить тот ложный шаг, который я так неосторожно заставил вас сделать. Итак, наше положение определилось, оно совершенно ясно. Отныне у короля Людовика XIV существует лишь один единственный враг, и этот враг я. Я сделал вас своим пленником, и вы следовали за мной по пятам. Сегодня я отпускаю вас на свободу, и вы летите к своему властелину. Как видите, Портос, во всем этом нет ни малейшей трудности. Вы думаете? Я в этом глубоко убежден. Но в таком случае, — молвил Портос, направляемый своим поразительным здравым смыслом, — если наше положение настолько определенно и ясно, как вы говорите, в таком случае почему мы готовим пушки, мушкеты и все остальное? Гораздо проще, мне кажется, сказать Д'Артаньяну: «Милый друг, мы допустили ошибку, ее нужно исправить. Откройте нам выход, дайте нам выйти и будьте здоровы». «Ах!» — покачал головой Арамис. «Неужели вы не одобряете моего плана?» «Я вижу в нем одну трудность». «Какую?» «Трудность в том, что Д'Артаньян может явиться с такими инструкциями, что нам придется пустить в ход оружие». «Да что вы! Оружие против Д'Артаньяна — безумие! Против нашего любимого Д'Артаньяна!» Арамис еще раз покачал головой. «Портос», — вздохнул он, — «если я велел зажечь фитили и навести пушки, если велел бить тревогу, если я позвал всех на стены, эти превосходные стены Бель-Иля, которые вы так замечательно укрепили, и расставил защитников по местам, то все это я сделал с известным умыслом. Подождите, не осуждайте меня или нет, лучше не ждать. Что же делать?» «То если б я знал». «Но есть вещь гораздо более легкая, чем защищаться. Это взять лодку и пуститься во Францию, где, милый друг, — сказал с грустной улыбкой Арамис, — не будем тешить себя вымыслами, как дети. Давайте будем мужчинами и в наших мыслях, и в наших делах. Погодите, из гавани окликают какую-то шлюпку. Минуту внимания, друг, погодите». «Это, наверное, Д'Артаньян», — громовым голосом произнес Портос, подходя к парапету. «Он самый», — ответил капитан мушкетеру, легко выскакивая из шлюпки на ступеньки причала. И он начал быстро подниматься по лестнице, которая вела на небольшую площадку, где его поджидали двое друзей. Пока Д'Артаньян поднимался по лестнице, Арамис и Портос заметили какого-то офицера, который неотступно следовал за капитаном. Д'Артаньян остановился на полдороги. То же сделал и его спутник. «Ударите ваших людей!» — крикнул мушкетер Портосу и Арамису. «Пусть они отойдут настолько, чтобы не могли слышать нашей беседы!» Приказание, отданное Портосом, было мгновенно выполнено. Тогда, повернувшись к своему спутнику, Д'Артаньян резко произнес: «Сударь, здесь не корабль королевского флота, где, следуя данному вам приказу, вы так заносчиво разговаривали со мной». «Сударь», — отвечал офицер, — «я не разговаривал с вами заносчиво, я просто выполнял, правда, неукоснительно приказание, которое получил при отъезде. Мне приказали следовать за вами повсюду, я следую. Мне приказали не допускать вас до переговоров с кем бы то ни было без того, чтоб я не был осведомлен о содержании этих переговоров, и я вмешиваюсь в ваши переговоры». Д'Артаньян задрожал от гнева. Вздрогнули и Портос с Арамисом, слышавшие этот диалог от слова до слова. Он наполнил их души тревогой и опасениями. Д'Артаньян яростно покусывал ус, что выдавало негодование, предвещавшее, в свою очередь, взрыв. Он подошел к офицеру. «Сударь», — начал он тихо, но отчетливо выговаривая слова, и его голос прозвучал тем более грозно, что под спокойной внешностью капитана таилась едва сдерживаемая буря. «Сударь, когда я отправлял сюда шлюпку, вы пожелали узнать, что я пишу защитникам Бель-Иля. Вы показали мне некий приказ, и в то же мгновение я показал вам записку, которую написал. Когда возвратился старший, отправленный мною шлюпки, когда я получил ответ от этих господ, и он указал офицеру рукой на Портоса и Арамиса, вы слышали рассказ посланного мною человека от первого и до последнего слова. Все это было предусмотрено вашим приказом, и все было неукоснительно исполнено мною, без какого-либо противодействия с моей стороны. Так или не так?» «Так, сударь», — пролепетал офицер, — «разумеется, так, но...» «Сударь», — продолжал Д'Артаньян, горячась все больше и больше. «Сударь, когда я объявил о своем намерении покинуть корабль, чтобы переправиться на Бель-Иль, вы потребовали, чтобы я взял вас с собой. Я ни секунды не колебался, я привез вас сюда. Ведь вы на Бель-Иле, так или не так?» «Так, сударь, но...» «Но мне нет больше дела ни до господина Кальбера, от которого вы получили этот приказ, ни до кого-либо другого, чем указаниям вы неуклонно следуете. Мне есть дело, однако, до человека, который стесняет Д'Артаньяна и находится с Д'Артаньяном один на один на ступенях лестницы, омываемой соленой водой. Причем глубина ее здесь не меньше 30 футов. Этот человек занимает плохую позицию, сударь, очень плохую, и я вас предупреждаю об этом. Но, сударь, если я вас стесняю, смущенный и почти застенчиво отвечал офицер, поймите, что меня понуждает к этому моя служба. Сударь, вы или те, кто послал вас, имели несчастье нанести мне оскорбление. Так или иначе, но я оскорблен. Я не могу отомстить предуказавшим вам ваши действия. Я их не знаю, и к тому же они чересчур далеко. Но вы у меня под рукой, и клянусь Богом, если вы сделаете хотя бы еще один шаг вперед, чтобы подслушивать, о чем я буду говорить с этими господами, я размажу вам голову и сброшу вас в воду. Пусть будет, что будет. В течение всей моей жизни я только 6 раз был разгневан по-настоящему, и в 5 предыдущих случаях дело кончалось смертью того, кто разгневал меня. Офицер не пошевелился. Выслушав эту угрозу, он побледнел, но произнес спокойно и просто. «Сударь, вы не правы, поскольку противодействуете мне в исполнении полученного мною приказа». Портос и Арамис, взволнованные этой сценой, которую они наблюдали сверху, стоя у парапета своей площадки, крикнули капитану. «Дорогой Д'Артаньян, берегитесь!» Д'Артаньян показал им жестом, чтобы они замолчали. С ужасающим спокойствием занес он ногу над следующей ступенью и со шпагой в руке оглянулся, чтобы узнать, следует ли за ним офицер. Офицер осенил себя крестным знамением и двинулся за капитаном. Портос и Арамис, зная Д'Артаньяна, вскрикнули и бросились вниз, чтобы остановить удар, звук которого, как им показалось, они уже слышали. Но Д'Артаньян, переложив шпагу в левую руку, растроганно обратился к офицеру. «Сударь, вы порядочный человек, и вы, наверное, лучше поймете то, что я собираюсь сказать, чем то, что говорил прежде». «Говорите, господин Д'Артаньян, говорите», — ответил храбрый офицер. «Эти господа, которых мы имеем удовольствие видеть и против которых направлены ваши приказы, мои друзья». «Я это знаю, сударь». «Как вы думаете, могу ли я поступать по отношению к ним в соответствии с данными вам инструкциями?» «Я понимаю трудность вашего положения. В таком случае позвольте нам переговорить без свидетелей». «Господин Д'Артаньян, если я уступлю вашей просьбе, если сделаю то, чего вы домогаетесь, я нарушу слово, которым связан. Но если я не сделаю этого, я стану вам поперек дороги. Первое я предпочитаю второму. Разговаривайте, сударь, со своими друзьями и не презирайте меня за то, что из уважения и любви к вам, не презирайте меня за то, что для вас, ради вас одного, я совершаю бесчестный поступок». Растроганный Д'Артаньян стремительно заключил молодого человека в объятия и тотчас же поднялся к друзьям. Офицер, закутавшись в плащ, сел на ступени, покрытые влажными водорослями. «Ну вот, дорогие друзья, вот мое положение. Судите сами о нем», — сказал Д'Артаньян Портосу и Арамису. Они втроем обнялись и долго не разжимали объятий, как некогда в дни юности. «Что означают эти строгости?» — спросил Портос. «Вам подобает, дорогой Портос, все же кое о чем догадываться». «Да не очень-то, дорогой капитан. Ведь в конце концов я решительно ничего не сделал. И Арамис тоже», — поторопился добавить добрейший Портос. Д'Артаньян бросил на Прилата укоризненный взгляд, пронзивший даже это закаленное сердце. «Милый Портос!» — воскликнул ванский епископ. «Вы видите, до чего дошло. Перехватывание всего, что исходит с Бель-Иля, и всего, что сюда направляется. Ваши лодки задержаны. Если б вы попытались бежать, вас поймали бы корабли, которые бороздят море, подстерегая вас. Король желает вас взять, и он добьется своего». Д'Артаньян яростно дернул свои седые усы и вырвал несколько волосков. Арамис стал мрачен, Портос сердит. «У меня был такой план», — продолжал Д'Артаньян. «Я хотел взять вас обоих к себе на корабль. Хотел иметь вас возле себя и затем возвратить вам свободу. Но теперь кто мне поручится, что, вернувшись к себе, я не найду нового начальника над собой и тайный приказ, отнимающий у меня командование и передающий его другому лицу, тайный приказ, расправляющийся и со мной, и с вами, без малейшей надежды на возможность спасения? Надо оставаться здесь, на Бель-Иле», — решительно заявил Арамис. «И я ручаюсь, что сдамся, лишь твердо зная, на что я иду». Портос ничего не сказал. Д'Артаньян обратил на это внимание. «Я хочу попробовать расспросить кое о чем этого офицера, этого храбреца, который сопровождает меня и чье мужественное сопротивление меня очень обрадовало, так как оно показывает, что он человек честный, пусть он наш враг, но он стоит 1000 раз больше, чем какой-нибудь подлый угодник. Попробуем и узнаем, какими он располагает правами и что именно разрешает или запрещает приказ». «Попробуем», — согласился Арамис. Д'Артаньян наклонился к ступеням и позвал офицера, который тотчас же поднялся на площадку. После обмена самыми изысканными любезностями, естественными между знающими друг друга и исполненными взаимного уважения порядочными людьми, Д'Артаньян обратился к этому офицеру. «Сударь, если бы я захотел увезти отсюда этих господ, что бы вы сделали?» «Я бы не воспротивился этому, но имея прямой и не допускающий никаких иных толкований приказ взять их под стражу, я, безусловно, сделал бы это». «А-а», — произнес Д'Артаньян. «Кончено», — глухо проговорил Арамис. Портос не пошевелился. «Во всяком случае, возьмите с собой Портоса», — попросил ванский епископ. «Он сумеет доказать королю, и я помогу ему в этом, да и вы также, дорогой Д'Артаньян, что он к этому делу в сущности не причастен». Промолчал Д'Артаньян. «Хотите уехать? Хотите последовать за мною, Портос? Король милостив». «Я хотел бы подумать», — ответил Портос. «Значит, вы остаетесь». «До нового приказа», — воскликнул Арамис. «До тех пор, пока нас не осенит какая-нибудь удачная мысль», — снова заговорил Д'Артаньян. «И мне кажется, что теперь этого ждать недолго, так как у меня такая мысль уже родилась». «Ну что ж, попрощаемся в таком случае», — вздохнул Арамис. «Но право же, Портос, вам было бы лучше уехать». «Нет», — лаконично заявил Портос. «Ваша воля», — проговорил Арамис, несколько обеспокоенный суровым тоном своего сотоварища. «Все же меня успокаивает мысль, на которую намекнул Д'Артаньян, и мне кажется, я уже угадываю ее». «Посмотрим», — сказал мушкетер, подставляя свое ухо губам Арамиса. Прилад торопливо прошептал несколько слов, на которые Д'Артаньян тихо ответил. «Это самое». «Значит, без промаха», — радостно вскричал ванский епископ. «Используйте сумятицу, которая вызовет осуществление этого плана, и уладьте ваши дела, Арамис». «О, на этот счет будьте спокойны». «А теперь, сударь», — обратился Д'Артаньян к офицеру, — «примите от нас 1000 благодарностей. Вы приобрели 3 друзей, готовых служить вам до гробовой доски». «Да», — подтвердил Арамис. Портос промолчал, он только кивнул головой. Нежно поцеловав на прощание друзей, Д'Артаньян, сопровождаемый своим неразлучным спутником, которого приставил к нему Кальбер, покинул Бель-Иль. Таким образом, кроме того объяснения, которым пожелал удовольствоваться достойный Портос, ничто, казалось, не изменилось в судьбе 3 старых товарищей, очутившихся во враждующих станах. «Впрочем», — усмехнулся Арамис, — «существует еще мысль Д'Артаньяна». Д'Артаньян, возвращаясь к себе на корабль, всесторонне обдумывал эту самую идею, совсем недавно пришедшую ему в голову. Что до офицера, то он хранил почтительное молчание, не мешая Д'Артаньяну предаваться своим размышлениям. Поднимаясь на борт корабля, стоявшего на якоре на пушечный выстрел от бастиона Бель-Иля, капитан мушкетеров, подводя итог своим размышлениям, перебирал в уме имеющиеся в его распоряжении средства нападения и защиты. Немедленно по прибытии он созвал военный совет, который состоял из офицеров, находившихся в его подчинении. Их было 8. Начальник морских сил, майор, командовавший артиллерией, инженер, известный уже нам офицер, и 4 лейтенантов. Собрав их всех в кормовой каюте, Д'Артаньян встал, снял шляпу и начал в следующих выражениях. «Господа, я побывал на Бель-Иле и видел там хорошо обученный и значительный гарнизон в полной готовности к обороне, которая может стать для нас крайне затруднительной. Поэтому я намерен послать за 2 главными офицерами этой крепости, предполагая вступить с ними в переговоры. Оторвав их от войск и от пушек, мы легче сможем найти приемлемые для обеих сторон соглашения, особенно если поставим себе задачу воздействовать на них разумными доводами. Согласны ли вы со мной, господа?» Поднялся артиллерийский майор, который почтительно, но твердо сказал: «Сударь, из вашего сообщения я узнал, что крепость готовится к затруднительной для нас обороне. Итак, вы положительно знаете, что крепость решается на мятеж». Д'Артаньяна явно раздосадовал этот вопрос, но он был не из тех, кого легко сбить подобной безделицей, поэтому мушкетер ответил: «Сударь, ваше замечание соответствует истине. Но вам, конечно, известно, что Бель-Иль-Ан-Мер – вассальное владение господина Фуке, и что короли Франции еще в очень давние времена пожаловали сеньорам Бель-Иля право вооружаться в своих владениях». Майор хотел возразить: «Не перебивайте меня», – остановил его Д'Артаньян. «Вы, разумеете, скажете, что право вооружаться против англичан не есть право вооружаться против своего короля. Но ведь мы имеем дело не с господином Фуке, и не он в данный момент заперся на Бель-Иле, поскольку 3-го дня он был арестован мной. Жители и защитники Бель-Иля ничего не знают, однако, об этом аресте. И объявлять им о нем было бы совершенно бесполезной затеей. Это такая неслыханная, неожиданная и необыкновенная вещь, что они все равно не поверили бы нашему сообщению. Бретонец служит своему господину, пока не увидит его покойником. Бретонцы же, сколько я знаю, не видели труп господина Фуке. Поэтому совсем не удивительно, что они сопротивляются всему, что не является господином Фуке или его собственноручной подписью. Майор поклонился в знак того, что соглашается с капитаном. «Вот почему», — продолжал Д'Артаньян, — «я хочу пригласить к себе на корабль двух старших офицеров Бель-Ильского гарнизона. Они побеседуют с вами, увидят силы, находящиеся в нашем распоряжении. Они, следовательно, узнают, какая участь ждет их в случае сопротивления. Мы поклянемся им честью, что господин Фуке действительно арестован, и что всякое сопротивление с их стороны может лишь повредить ему. Мы заявим им также, что дав хотя бы один единственный пушечный выстрел, они не смогут рассчитывать на милосердие короля. Тогда, по крайней мере, я на это надеюсь, они не станут сопротивляться. Они сдадутся без боя, и мы мирным путем овладеем крепостью, взятие которой может стоить нам весьма дорого». Офицер, сопровождавший Д'Артаньяна при посещении им Бель-Иля, попытался что-то сказать, но Д'Артаньян перебил его. «Я знаю, о чем вы собираетесь выступить, сударь. Я знаю, что есть приказ короля, посвящающий тайные сношения с защитниками Бель-Иля. Зная об этом, я предлагаю вести с ними переговоры в присутствии всего моего штаба». Офицеры переглянулись как бы за тем, чтобы прочитать мысли друг друга и, если их мнения совпадут, молчаливо договориться между собой, а затем поступить согласно желанию Д'Артаньяна. Охваченный радостью, он думал уже о том, что в результате согласия с их стороны можно будет послать судно за Портосом и Арамисом. Как вдруг офицер короля вынул из-за пазухи запечатанный пакет и вручил его Д'Артаньяну. На нем под адресом стоял номер один. «Что тут еще?» — пробормотал застигнутый врасплох капитан. «Прочтите, сударь», — попросил офицер с нелишенной грустью и учтивостью. Д'Артаньян недоверчиво развернул бумагу и прочел следующие слова. «Запрещение господину Д'Артаньяну собирать какой бы то ни было совет или вести какие бы то ни было переговоры до тех пор, пока Бель-Иль не сдастся, и все пленные не будут расстреляны». Подписано. Людовик. Д'Артаньян сдержал негодующее движение и сказал с самой любезной улыбкой. «Хорошо, сударь, будет сделано в соответствии с приказом Его Величества».